Глава 9. Следующие несколько дней пронеслись быстро и были очень суматошными. Тремя пятерками сходили на разведку, заодно немного откорректировав маршрут по болоту. Как оказалось, Мадьяр действительно поводил нас кругами, желая напакостить. Теперь он, к сожалению, был для нас недоступен, проводя все свободное время, со слов Валерия Антоновича, в компании серьезных господ из контрразведки. Из того, что полагалось знать нам, он начерикал, что немцы не ставили задачи именно здесь устроить окно, на нашу сторону. Задание было просочиться в любом месте, на свое усмотрение, и собирать сведения о возможном месте наступления в зоне действия 4-й армии. Тропа сократилась до 7 верст и уже была обозначена вешками. В целом достаточно проходимо, только в трех местах нужно было шлепать по пояс в воде. Ну да, это вопрос времени. Обещанная саперная рота из 35-го корпуса уже прибыла и вовсю занималась приготовлениями к прокладке трассы. Проинструктированный по всем вопросам, в том числе и по поводу режима секретности, поручик, бывший ротным командиром и двое его прапоров, прошли вместе с нами по болоту, делая на ходу пометки в блокнотах, и теперь их саперы с помощью топоров, пил «Дружба-2» и традиционного и безотказно действующего в таких случаях мата-перемата быстренько уничтожали то, что осталось от ближайших лесочков после изготовления макростопов. Народ овральничал в две смены, и если бы не помощь стефановских янычар, временно переквалифицировавшихся в носильщиков, груды фашин и лестниц были бы для ганцев явным доказательством, что русские замышляют здесь какую-то пакость. Но погода была за нас, низкой облачности, иногда моросящий дождик, поэтому никакие люфтваффе и близко не летали. А может, в распоряжении 47-й резервной дивизии, стоявшей по ту сторону, их и не было? Оба разведвыхода, в которых принимал участие лично, недвусмысленно засвидетельствовали, что немцы сделали выводы из Нарочанской операции, и выходы из болота, которые они считали опасными, были перекрыты двумя-тремя рядами колючки с возможным минированием. Метрах в 20 за ними располагалась линия окопов и обитала около роты немцев, которые, по-видимому, считали свою задачу не совсем адекватной, и поэтому караульную службу тащили хоть и с соблюдением устава, но без особого рвения. А свет маскировки, как и явление природы, забыли вообще. Во всяком случае, по огоньку сигареты можно было спокойно отслеживать передвижение часового. А с другой стороны, их задача была не допустить прохода противника, то бишь нас, в тыл, а вошкаться по колено, а то и по пояс в грязи, штурмовать. Даже такие укрепления будет только совсем дурной. Может быть, они своим поведением и показывали, типа, место занято, идите нафиг. Но, как сказал когда-то один умный человек, если в сердце нет ухода, через печень постучим. Немного поползав по окрестностям, нашли все-таки две малюсенькие лазейки, где просачиваться можно было только по одному, и то выжидая, когда часовые разойдутся в разные стороны. С такими радостными вестями и громадным запасом энтузиазма мы и вернулись обратно, но подполковник Бойко тут же исполнил арию птицы Абламинго, передав мне приказ генерала Келлера, запрещавший личное участие в выходах. И никакие аргументы в стиле «я должен пробежаться по местности, где буду вести боевые действия» во внимание не принимались. Все, что мне оставалось, вместе с Валерием Антоновичем ставить задачу уходящим группам, наносить на карту результаты разведки пришедших пятерок, маяться нервным бездельем и плакаться в жилетку Анатолию, чей эскадрон временно исполнял функции оцепления, отрабатывая тактику всех впускать, никого не выпускать. Через сутки господин подполковник жалился и поставил задачу помочь саперам с расходниками, в результате чего все близлежащие деревни лишились ненужных веревок, а железнодорожные мастерские в Слуцке, до которых было около сотни верст, почти всех запасов проволоки, скоб и гвоздей. Причем, следуя вон и готовился к всевозможным препонам и отказам, но все получилось на удивление легко. Невысокий колобок в путейской форменной тужурке, которому меня провели, назвался инженером Грановским и, услышав в ответ мою фамилию, тут же поинтересовался, знаю ли я некоего господина Филатова, служащего в Гомельском депо. Пришлось признаться, что имею счастье быть женатым на его дочери. Начальник мастерских, расплывшись в улыбке, сообщил, что когда-то Александр Михайлович выручил его в трудную минуту, посему он будет всецело рад помочь его зятю, отдавая тем самым должок. Узнав, что мне требуется и в каких количествах, слегка потускнел, но все же обратно мы ехали, увозя оттуда почти все запасы метизов и оставив в качестве благодарности маленький штабной маузер 1914. Сразу по возвращении Валерий Антонович обрадовал меня нехорошей новостью. Одна из пятерок, возвращаясь из разведвыхода, услышала невдалеке посторонние звуки. Мужики тут же притворились кочками, и когда мимо них проходил какой-то солдат, устроили ему испуганно прединфарктное состояние. Затем полубесчувственную тушку связали и как барана на привязи привели обратно. Учитывая, что в руках гаденыша была ветка с привязанной неношенной еще портянкой, особых вопросов ни у кого не возникло. Как оказалось, один из саперов решил переметнуться к гансам и выторговать себе безбедное существование в обмен на увлекательный рассказ о наших приготовлениях и листик бумаги с обозначенной тропой через болото. Причем на обороте русскими буквами по-немецки было написано «Deutsche Soldaten, nicht schießen, ich habe wichtig geheim Informationen». Примечание. Германские солдаты, не стреляйте, у меня важная секретная информация. Немецкая. Конец примечания. Беседу с ним отложил на потом, но ближе к ночи возникли непредвиденные обстоятельства, в результате чего под арестом оказалось уже 4 человека. Друзья будущего покойничка решили помочь ему освободиться и после отбоя заявились к палатке, где перебежчик коротал время в обнимку с Манькой. Такой способ обездвиживания придумали сами диверсы. Невезунчик связанными руками и ногами обнимал 5-дюймовое бревнышко. И шевелиться он после этого был способен только изредка переваливаясь с одного бока на другой, да и то с трудом. Приняв в очень ярких отцветах малюсенького костерка, караулившего добычу Егорку за щуплое и мелкое недоразумение в форме, борцы за справедливость потребовали под угрозой подзатыльника и чего-то там еще дать им возможность воссоединиться с товарищем. Через полминуты прибежавший на тревожный свист разводящий со свитой, с охотой пошли им навстречу, связав еще не пришедших в себя от легкого похлопывания по жизненно важным местам Робин Гудов и запихнув в ту же палатку, где томился их друг. Предупредив, что при нарушении тишины в ночное время мордочки виновников до утра будут завернуты в портянки давно не первой свежести. Пришлось с самого утра идти и разбираться, что за ерунда такая у нас начала твориться по ночам. Искателей приключений уже вытащили на свежий воздух, но из-за стреноженных конечностей работоспособными у них были только рты. Впрочем, пользоваться даром речи они не спешили и просто угрюмо смотрели на нас с подполковником Бойко снизу вверх. «Ну, и где тут у нас любитель одиночных прогулок по болоту?» Вопрос чисто риторический, потому что после него задержанные тут же непроизвольно глядят на как следует заляпанного смолистой манькой типчика очень неприметной наружности. Мимо такого пройдешь и не заметишь, а потом и не вспомнишь, что когда-то видел. Темноволосые, черты лица какие-то простецкие, незапоминающиеся, но выдают глаза. «Вот этот, командир!» Конвоир, стоящий сзади, небрежно пинает его в спину. Тот дергается, но по-прежнему не произносит ни слова, лишь буравит люто ненавидящим взглядом то меня, то Валерия Антоновича. «Ну, конечно, тебе нас любить не за что, через нас к тебе в скором времени пожалует в гости костлявая старуха. А вот если бы ты все-таки пробрался и сдал тропу немцам, что бы тогда с нами было? Дождались бы гансы, когда мы выползем из болота и покрошили бы всех из пулеметов. Чего молчишь, умник? Допрашивать тебя я не собираюсь». Тут все понятно. Шел добровольно сдаваться в плен с белым флагом в руках. Поэтому насчет приговора, я думаю, догадываешься. Мне только интересно, что же подвигло тебя на такой подвиг, и почему эти полудурки кинулись тебя вызволять?» «Это чего это мы, полудурки?» Еле слышно, но все же различимо шепчет один из соучастников. «А того это, дружок, что на дураков вы не тянете, и еще хуже с головками дела обстоят. Видели, что этот под охраной часового сидит? Чего полезли? Теперь огребете по полной. Ну, что молчишь, путешественник? Язык проглотил?» «Не буду я с вами ни о чем разговаривать!» Дезертир начинает впадать в истерику, противоречия самому себе. «Какая вам разница? Что для вас солдатская жизнь? Золотопогонники? Сколько солдат отправили на смерть, чтобы красоваться с этими висюльками?» Он с ненавистью кивает на мои кресты. «Чьей кровью они политы?» «Ну, во-первых, всех своих погибших бойцов я помню и могу назвать поименно. И судить меня могут только они, а не какие-то тыловые землекопы. А во-вторых, ордена эти моей кровью политы. Неужели не знаешь, что Георгий именно за личное мужество дают? А ты, голуба, не так прост, как на первый взгляд кажешься. Речь для простого солдата уж больно правильная. Из каких будешь, а? Из мещан. Да мне твое происхождение пофигу. Какую партию представляешь? Да не мнись ты, как девиц перед сеновалом. Поздно уже. Сдал сам себя. Фразочки и интонации уж больно интересные. Ну так как, сам скажешь или помочь? Как мы умеем помогать, ты знаешь? Подхожу вплотную, кладу руку на затылок и легонько нажимаю на одну хитрую такую точку. Ай! Палачи! Кровопийцы! Вот клиент созрел, взор горит, слюна во все стороны брыжет. А я и не таюсь. Был анархокоммунистом. Сейчас состою в социал-демократической партии большевиков. Это каким же ветром тебя от князя Кропоткина занесло в объятия бывшего присяжного поверенного Ульянова? Тоже, кстати, сынка не какого-нибудь крестьянина, а действительного статского советника с титулованием «Ваше превосходительство». Что они могут знать о реальной жизни простых людей? Чего застыл в молчании? Только что щебетал, как птенчик. И на тебе. Буквы кончились. Так я напомню. Собеседник решил от греха подальше не выяснять, откуда тупой держиморда и золотопогонник знает такие замечательные имена, и решил перейти сразу к сути. Кропоткин отрекся от своих идей, став на позиции оборончества. А мировая революция, произойдя во всех странах, принесет человечеству свободу. Ага, а за компанию еще добавят равенство и братство, чтобы жизнь раем не казалась. Французы один раз попробовали, не помнишь, чем все закончилось? Хотя можешь не отвечать, это я так, для поддержания разговора. А ты, значит, вместе с большевиками хочешь превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Пока озверевшие мужики-окопники с оружием в руках, да? Да, потому что только скинув со своей шеи царя, правительство и остальных государственных паразитов, народ сможет построить справедливое, свободное общество. Так ты за справедливость, значит? Тогда скажи мне, если бы ты дошел до германцев и, судя по партийной принадлежности, сам добровольно сдал им дорогу через болото, а потом из-за этого погибли бы сотни, если не тысячи простых русских мужиков в солдатских гимнастерках, кто был бы виновен в их гибели? Кого надо было бы назвать палачом, и на чьей совести была бы их кровь? Вы этого никогда не поймете. Новое общество, как ребенок, должно родиться в крови и очищающих от всего старого муках. Их потом назвали бы героями революции, а память о них была бы священна. Так же, как должна быть священна память о тех, кто указал дорогу к счастью, о народных вождях. Так, чтобы окончить дискуссию, постарайся найти короткие ответы на три вопроса. Первый. Где сейчас все твои вожди? Второй. На какие деньги они там, в Швейцарии и Америке, безбедно шикуют, прости, стараются спасти русский народ? И третий. Почему из всех социал-демократов только российские стремятся к уничтожению российского же государства? Подумай об этом на досуге. Поворачиваюсь к заинтересованно слушавшему Валерию Антоновичу и вношу раз предложение. Господин подполковник, Мне кажется, тут не дезертирством пахнет, а кое-чем похуже. Давайте передадим этих четверых в контрразведку. Кто знает, какой клубочек размотается. А на тропе я посажу в засаду пару групп с приказом уничтожать перебежчиков на месте. Без суда и следствия. А вечером произошел еще один разговор, но уже поинтереснее. В обед Яша принял телефонограмму, гласившую, что по получении сего подполковнику Бойко и капитану Гурову прибыть к 6 часам пополудни в штаб со всеми необходимыми документами. Не столь уж хитрая шифровка означала, что Федор Артурович с великим князем Михаилом уже в гостях у начальника 11-й сибирской дивизии. И вечером ждут нас с полученными разведданными на ковер. Поэтому с понятным нетерпением дожидаюсь прибытия очередных разведчиков и наношу результаты их вояжа на карту. Вышеозначенный штаб, оккупировавший какую-то мелкую усадьбу, приезжаем заблаговременно, но дежурный, узнав, кто мы такие и откуда, тут же проводит к ночдиву, не дав даже перекурить. Две пятерки, охранявшие нас в дороге, грамотно располагаются вокруг особняка, контролируя периметр. Прапорщик Горовский, ставший временным начальником нашей охраны, проходит следом за нами. Притормозив нас перед дверью, из-за которой слышны приглушенные голоса, адъютант-экскурсовод исчезает внутри, затем вновь появляется и пропускает нас в кабинет. Макс остается снаружи на контроле, заведя светскую беседу с секретарем в погонах. Валерий Антонович очень по-уставному представляется присутствующим и докладывает о прибытии. Следую его примеру, разглядывая тем временем единственного незнакомого генерала. Так себе, среднестатистический такой генерал-лейтенант, лет где-то под 60, намечающееся брюшко, усы, бородка, джентльменский набор Анн, Владимиров и Станиславов, причем почти все с мечами, золотое оружие. «Здравствуйте, господа, генерал-лейтенант Зарака Зараковский». Не остается он в долгу, начальник 11-й сибирской стрелковой дивизии. Блин, откуда такая мода на двойные длиннющие фамилии? Типа древний род, что ли? Ну тогда самым древним будет обладать какой-нибудь Микола через забор ногу Задерищенко. Ладно, про себя буду звать генерала просто Зараковским. Главное не сказать вслух, а то обидится дяденька. «Коль все собрались, давайте приступим к делу», – распоряжается великий князь Михаил Александрович. «Господин капитан, с большим нетерпением ждем вашего доклада. Что удалось узнать?» «Ваше императорское высочество, ваше превосходительство, прошу вас к карте. Достаю из планшета и расстилаю на столе нашу самую большую на данный момент драгоценность – план германской обороны на участке Залужье-Медведичи. На нее нанесена вся информация, полученная от разведгрупп, с момента обнаружения прохода и до сегодняшнего дня. Выход во фланг противнику может быть осуществлен в 10 верстах северо-западней деревни Залужье. Вдоль болота проходит одна траншея, в 20 метрах перед ней ряд колючей проволоки. Рота германцев при двух пулеметах, которые стоят напротив наиболее вероятных с их точки зрения выходов из трясины. Это фланговый заслон. Самих полос обороны две. Это обусловлено близким схождением рек Щара и Мышанка, расстояние между которыми не превышает 7 верст. И на всем протяжении фланг прикрывает только одна рота? Удивляется сибиряк. Не маловато ли? Так точно, ваше превосходительство. Выход из болота возможен на протяжении 1,5 верст от линии фронта. Дальше трясина непроходима и простирается до самого узкого места между реками, где уже выстроена вторая полоса обороны. Первая же полоса состоит из 3 линий окопов полного профиля, проходящих на удалении от 50 до 100 шагов от берега Щары. В предполье 5, местами 7 рядов колючки. Наблюдательные пункты, пулеметные гнезда почти во всех местах отлиты из бетона, имеют фланговые амбразуры. Блиндажи для личного состава также бетонированы, построено много лисьих нор. Расстояние между траншеями от 100 до 200 шагов. Перед второй и третьей линиями проволока в 2-3 ряда. Все ходы, сообщения, перекрываются в нескольких местах рогатками и ежами. Легкая артиллерия расположена почти сразу за третьей траншеей. На участке обнаружено 4 батареи пушек калибра 7,7 см. За второй полосой обнаружено три батареи тяжелых 15-сантиметровых гаубиц. Все находятся на хорошо оборудованных позициях, рядом укрытие для расчетов. Запасные позиции также обнаружены. Судя по нескольким найденным проводам, установлена связь с наблюдателями в первой линии окопов. Далее через Мышанку в двух местах германцами оборудованы понтонные переправы и отремонтирован взорванный при нашем отступлении мост возле деревни Остров. Сама деревня превращена в один большой цейхгаус, в основном продовольствие и боеприпасы. Вероятно, германцы считают, что она находится на безопасном удалении от зоны активных боевых действий. В деревне Залужье расположился штаб полка и резервный взвод, выполняющий сейчас функции охраны. Связь только телефонная, радиостанций не обнаружено. Капитан Гуров доклад закончил. «Господин капитан, насколько достоверной является эта информация?» Генерал Зараковский, задумавшись, внимательно разглядывает условные обозначения, затем спохватывается: «Прошу понять меня правильно». «Иван Иванович, насколько я знаю, характер капитана Гурова, все данные стопроцентно верны, вступается за меня Келлер, и лично я имею все основания им доверять». «Ваше превосходительство, мои разведчики исползали там все вдоль и поперек. Маршруты групп составлялись так, чтобы данные одной перепроверялись другой во время следования к заданному району поиска, причем с самой близкой, насколько это возможно, дистанции. Теперь уже в два голоса пытаемся перебороть здоровый скептицизм хозяина кабинета. Заранее прошу простить за несколько пикантные детали. Возле одной из батарей германец, решив, что до ближайших кустиков ближе, чем до отхожего ровика, почти оросил одного из моих пластунов, так его и не обнаружив. И что же ваш солдат? Им было настрого приказано не раскрывать своего присутствия, дабы не поставить под угрозу всю операцию. Потом, правда, он долго ругался, отстирывая форму под шутки друзей-товарищей. Пришлось объявить ему благодарность перед строем за выдержку и предупредить, что если эта тема любителям подначек так интересна, то я заменю им разведвыходы на уборку отхожих мест. Ну все, заканчиваем смехопаузу. Сейчас великий князь Михаил Александрович будет использовать служебное положение в личных целях. Он пока только генерал-майор, но я думаю, не каждый обладатель погонов зигзагами рискнет слишком настойчиво с ним спорить. Однако Келлер все же считает нужным предпринять кое-какие меры предосторожности. Иван Иванович, не откажите в любезности, отправьте своего адъютанта по какой-либо надобности, там вместе с ним сейчас один из наших офицеров, он проследит, чтобы никто не страдал излишним любопытством. Не хотелось бы, чтобы о нашем разговоре кто-либо знал. «Федор Артурович, вы меня заинтриговали!» Зараковский несколько секунд пристально вглядывается в каждого из нас по очереди, пытаясь найти на лицах ответы на невысказанные им еще вопросы, а затем нажимает кнопку звонка и высказывает появившемуся адъютанту пожелание, обязательное к немедленному исполнению. «Мишенька, голубчик, можете сходить поужинать. Господин прапорщик пока подежурит вместо вас». Выполнив просьбу, генерал выжидательно смотрит то на великого князя, то на Келлера, ожидая объяснений. А мы с Валерием Антоновичем, понятное дело, превосходительского внимания не заслуживаем. И вот только теперь Михаил Александрович начинает излагать, ради чего мы здесь собрались. «Я думаю, никому из присутствующих не надо напоминать о том, что все сказанное здесь будет являться конфиденциальным и секретным. Иван Иванович, вы, вне всякого сомнения, знаете, что согласно приказу командующего армией ваша дивизия совместно со сводным корпусом генерала Келлера должна продемонстрировать отвлекающий удар в направлении Миничей. Как вы считаете, сможем мы, по примеру генерала Брусилова, превратить вспомогательный удар в основной, используя в нашем случае предоставленные разведданные?» «Ваше императорское высочество, я все еще не совсем понимаю, о чем идет речь». Зараковский пристально и внимательно смотрит на высочайшего собеседника. «Речь идет о том, чтобы прорвать фронт в районе, разведанном капитаном Гуровым, и обеспечить прорыв во фланг и тыл германцам. А великий князь еле заметно усмехается, глядя на почти визуально заметную работу мысли Начдиева. «Дабы более не терзать вас в неизвестности, поясню, скрытно, прошедшие уже известной и подготовленной тропой через болото два батальона одновременно захватывают 5-километровый участок как первой, так и второй полосы германской обороны и дают возможность основным силам нанести фланговый удар по 9-й армии Леопольда Баварского и захватить Барановичи, выполнив тем самым директиву Ставки. Разрешите еще один вопрос, ваше императорское высочество. Ставка и главнокомандующие знают о ваших намерениях?» «Нет, и не должны. Хотите спросить, отчего такая секретность?» «Причина проста. Болтливость наших штабных стратегов и, как следствие, утечка информации, из-за которой, возможно, придется все отменить. Послушайте, любезный Иван Иванович, никто не предлагает вам совершить нечто предосудительное. Все будет делаться согласно директиве Ставки. Вы же, опытный генерал, сами 20 минут назад цитировали нам рапорт командира 42-го полка. Ввиду того, что полк в бою у деревни Апинагура почти что весь полег, исполнив приказ командира корпуса, мною из оставшихся нижних чинов, строевых, каптенармусов, артельщиков, кашеваров и конюхов был сформирован сводный батальон. Вы же прекрасно понимаете, какие потери будут при попытке штурма традиционным методом. Я согласен, ваше императорское высочество». Генералу Зараковскому потребовалось пара минут гробового напряженного молчания, но теперь он принял решение и уверенно смотрит на великого князя. «Завтра с утра я отдам распоряжение штабу разработать проведение операции». «Ни в коем случае, Иван Иванович, исходя из той же причины секретности». Келлер снова вступает в игру. «Все уже сделано, мой начальник оперативного отдела разработал все необходимые документы и сейчас ознакомит с ними. Господин подполковник, прошу вас, приступайте». Предполагается следующий порядок действий. Валерий Антонович вооружается остро заточенным карандашом и сменяет меня возле карты. Разведрота отдельного нарочанского батальона специального назначения за 2 часа до начала наступления скрытно проходит через болото и бесшумно ликвидирует фланговый заслон германцев. «Простите, господин подполковник, каким образом можно бесшумно уничтожить целую роту?» Командир Сибиряков даже не пытается скрыть своего недоумения. «Если позволите, вмешиваюсь в разговор, в конце концов, работать будут мои призраки, мне и отвечать. Часовые дежурные расчеты пулеметов берутся в ножи, двери в блиндажи подпираются заранее заготовленными жердями, вентиляционные трубы закидываются либо в флаконы с хлороформом, либо дымовые шашки, либо специальные петарды с красным перцем, табачной пылью и добавлением определенной химии. У нас имеется их достаточное количество благодаря помощи некоторых ученых. Хотите задушить германцев ядовитыми газами? Великий князь испытующе смотрит на меня. Помнится, мне рассказывали, что вы были категорически против применения этого оружия. Да, ваше императорское высочество, я и сейчас считаю, что лучше обходиться без него. Но, во-первых, пусть тевтоны на своей шкуре попробуют, что это такое. А во-вторых, применяться будут вещества нелетального действия. Лишь в течение определенного времени может возникнуть удушье. Но тут у них будет выбор или сдаться в плен, или отправиться в мир иной. Между прочим, во Франции полиция еще в 12 году эту дрянь применяла против своих же граждан. Далее, по прибытии первого отряда в составе штурмовой роты вышеозначенного батальона и одной из рот 41-го или 42-го полка, сдать позицию им и приступить к выполнению основной задачи. 7 групп должны блокировать артбатареи противника. По 2 группы уходят на каждую переправу через Мышанку, остальные – резерв командира роты – будут получать задания по обстановке. «Еще раз прошу меня извинить, сколько человек в каждой группе? И как может одна группа, пусть и многочисленная, разгромить батарею?» Зараковский опять в непонятках. «В группе, ваше превосходительство, 5 человек. И эти 5 смогут вывести из строя артиллерийскую батарею?» Теперь генерал саркастически усмехается. «Ха-ха, невозможно! Ни за что не поверю! 5 человек против всей орудийной прислуги!» «Извините, ваше превосходительство, но я еще не закончил. Не обязательно убивать всех артиллеристов. Убираются часовые, изымаются прицелы, даже снимаются замки с орудий. Минируется боекомплект, в стволы закидываются термические гранаты Рдултовского. В самом крайнем случае издалека расстреливаются офицеры, унтера, наводчики и инициативные солдаты. После всего этого пушки не будут представлять никакой опасности. Добавляю, чтобы окончательно добить временно онемевшего и слегка опешившего генерала. Последний раз мы такое делали под Нарычью. Иван Иванович, давайте оставим все вопросы на потом и дадим господину подполковнику закончить доклад. Киллер с некоторой укоризной смотрит на своего коллегу. Да-да, пожалуйста, прошу еще раз извинить, господа. Далее, после атаки основных сил перед разведротой, будет стоять задача развернуться 3 завесами к северу и активными действиями тормозить продвижение германских резервов к месту прорыва. Денис Анатольевич, будьте добры, объясните, как это будет происходить. Валерий Антонович сам предлагает выступить, пока генерал Зараковский снова не начал шуметь. Пятерки перекрывают все дороги, тропинки, найдя удобные места для засад. По появлению противника дают по 2 залпа, опять-таки выбивая максимальное количество офицеров, затем, поставив растяжки для погони, отходят, не принимая ближнего боя. Растяжка, ваше превосходительство, это тонкая леска или жилка провода, натянутая поперек тропки и одним концом прикрепленная к вбитому колышку, например, а другим к предохранительной чеке гранаты. Если при беге задеть жилку, чека выскакивает и граната взрывается. Через 2-3 верст они повторяют то же самое. Я, конечно, могу и ошибаться, но не исключено, что по прибытии к месту прорыва батальонами будут командовать фельдфебели, а взводами – ефрейторы. Сюда же добавим минирование трофейными снарядами, для чего у нас есть специальные приспособления. В общем, демонстрируем скифский вариант ведения боевых действий с добавлением реалий начала века 20-го. Штурмовой роте ставится следующая задача. Разделившись на 2 группы, в указанное время скрытно и внезапно напасть на участки левофланговых рот в 1-й и 2-й полосе обороны, очистить их от противника, занять оборону на правом фланге и подать условный сигнал основным силам. Продолжает повествование Валерий Антонович. Далее действовать по указанию командиров роты и батальона, находясь в резерве. Простите, господин подполковник, теперь вопрос по существу. Зараковский уже спокоен и деловит. Я не знаю, какие там у вас чудо-богатыри служат, но хочу предложить им в помощь гренадерскую команду того же 42-го полка. Это 96 человек, вооружены только гранатами и бебутами. И, как вы понимаете, не самого робкого десятка. А также команду конных разведчиков. Тоже лихие молодцы. Хорошо, ваше превосходительство, детали мы обсудим позже. Что же касается ваших батальонов, то они должны выдвигаться сразу после штурмовиков и гренадеров. Задача каждого, после захвата окопов нашими группами, занять их и приготовиться к отражению атаки. Одному фронтом на север, второму на северо-запад. В качестве окопов целесообразно будет использовать ходы сообщения между траншеями, только дооборудовать и укрепить их, переставить трофейные пулеметы, наладить связь и взаимодействие. При этом 2-му батальону разведроты передаются под контроль переправы через Мышанку, это очень важно. Как уже было сказано, батальоны занимают оборону и ждут подхода основных сил дивизии, затем развивают наступление расходящимися ударами на Барановичи и на Слоним. Корпус генерала Келлера в составе сводной кавалерийской бригады и Уральской казачьей дивизии развивает наступление в направлении Брест-Литовска, стремясь по возможности соединиться с войсками Юго-Западного фронта. Доклад закончен. «Хорошо, с планом я согласен», – произносит Зараковский, еще раз погипнотизировав карту 2 минут. Завтра, если позволите, я вызову командиров полков и батальонов и в вашем присутствии поставлю им задачи. Единственное, что меня еще беспокоит, снабжение и подвод резервов второго эшелона. Иван Иванович, нас это тоже беспокоит. Облегченно улыбается великий князь и из скромности переходит на эзопов язык. Командарму, генералу Рогозе и командующему Западным фронтом прибудет некая высокопоставленная персона. И в разговоре достаточно прозрачно намекнет, что повторение истории с Нарычью, когда они не справились с подводом частей второго эшелона и тем самым загубили операцию, будет расценено как предательство и саботаж со всеми вытекающими последствиями.